мужики и фабричные. Еще в марте буран засыпает все краски на карте, нахлобучив башлык, отсыпается край, как сурок. Снег лежит на ветвях, в проводах, в разветвлениях партий, на кокардах драгун и на шпалах железных дорог. Но не радует даль. Как раздолье с собой не любуйся, верст на тысячу вширь. В небеса, как сивушный отстой, ударяет нужда перегарами спертого буйства, отшибает на стуже стоградусную нищетой. И уж вот у господ расшибают пожарные снасти, и громадами зарев командует море бород, и уродует страсть, и орудуют конные части, и бушует: «Вставай, подымайся, рабочий народ!» И бегут, и бегут на санях через глушь перелесец, в чем легли, в чем из спален спасались, спаленные в пух, и весь день в сосняке ворожит замороженный месяц, и торчит копылом, и кривляется красный петух. Нагибаясь к саням, дышат ели, дымятся и ропщут, вон огни, там уезд, вон исправника дружеский кров. Еще есть поезда, еще толки одни, а всеобщие, забастовка лишь шастает по мостовым городов. Лето, май или июнь, паровозный Везувий под Лодзью, в воздух вогнаны гвозди, отеки путей запеклись, в стороне от узла замирает грохочущий отзыв, это сыплются стекла из трупья расстрелянных гильз. Началось, как всегда. Столкновение с войсками в предместье послужило толчком, были жертвы с обеих сторон. Но рабочих зажгло и исполнило жаждую мести избиение толпы, повторенные в день похорон. И тогда-то загрохали ставни, и город Артачис, оголенный, без качеств и каменный, как никогда, стал собой без стыда. Так у статуй, утративших зрячесть, пробуждается статность, он стал изваянием труда. Днем закрылись конторы, с пяти прекратилось движение, по безжизненной Лодзе бензином растекся закат. Озлобление рабочих избрало разъезды мишенью, обезлюдивший город опутала сеть баррикад. В ночь стянули войска. Давши залп с мостовой и занадолб, с баррикады скрывались, и, сдав ее, жарили с крыш. С каждым кругом колес артиллерии кто-нибудь падал из прислуги, и с каждой пристяжкою падал престиж.